Ночью Юля плохо спала, вертелась сбоку на бок, вставала, выходила на балкон, вглядывалась в темноту, с жадностью вдыхала холодный воздух. Очень хотелось, чтобы и голова тоже стала холодной, а главное – рассудительной. Да, она привыкла жить с холодной рассудительностью, так легче, когда не ждешь от жизни эмоциональных пожарищ, будь они неладны. Да, у каждого своя судьба. У кого с пожарищами, у кого нет. Еще и неизвестно, чья судьба лучше. Не все могут жить обгорелыми головешками. А тут вдруг ни с того ни с сего оно и надо. И что теперь делать? Куда бежать? Потом вдруг пришло спасительное решение. Надо просто собраться и уехать. Да-да, как ей сразу в голову не пришло. Да, утром собраться и бежать отсюда. Тем более, вот оно, утро. Уже и небо начинает светлеть, и выступила из тумана осень рыхлыми желто-багряными мазками. Юля легла спать, утешив себя мыслью о побеге, и уснула крепко. Совсем ненадолго, пока не зашуршал над ухом Любин голос. «Юлечка, вставай, уже утро, пойдем гулять». Простонала Юля сонно, отворачиваясь к стене и натягивая одеяло до подбородка. «Иди одна, Люба, я спать хочу». «Юлечка, ну, пожалуйста, ну что, я одна? Я же уступила тебе, когда ты меня просила, помнишь? И перед Адамом неловко». «Почему же тебе неловко? По-моему, наоборот». «Нет, что ты, я же не на свидание иду. Просто поздороваться и все. У него же пробежка. Пойдем, Юля». Юля вздохнула, прислушалась к себе. «Может, и впрямь? Пойти, глянуть ему в глаза последний раз? Ну, как маленький компромисс перед побегом. Хотя зачем? Где ты? Где предутреннее спасительное решение? Где холодная рассудительная голова? Почему отстала от бегущего впереди неконтролируемого пожарища?» «Хорошо, я сейчас встану, Люба. Дай мне 15 минут. Ты уже умылась?» «Да, конечно. Уже и умылась, и оделась. Сижу и жду, когда ты проснешься. Вставай, Юлечка». «Да встаю, встаю». Когда они собрались выходить из номера, услышали осторожный стук в дверь. Переглянулись удивленно. Кто бы это мог быть в такую рань? Люба открыла. За дверью стоял Адам, улыбался приветливо и чуть виновато. «Доброе утро. Вы уже встали?» «Хорошо. Я боялся разбудить». «Доброе утро, Адам», — радостно прочирикала Люба, в то же время разглядывая его с удивлением и даже со страхом. Да, он был совсем другим. В деловом дорогом костюме, безупречной рубашке и галстуке, свежевыбритый, пахнущий дорогим парфюмом. Не мужчина, картинка с выставки. Только глаза оставались теми же. Немного грустными, мягкими, чуть насмешливыми. Глаза сами по себе, потому и обманчивые. С одной стороны, всем и каждому приветливые, с другой – оберегающие внутреннее пространство хозяина. Юля вдруг подумала, улыбаясь ему навстречу. А ведь они очень похожи. И она также зорко оберегает свое пространство, выставляя миру внешнюю безупречную оболочку. «Нате, мол, смотрите, какая я! Красивая, ухоженная, вежливая. Ну, может, вежливость ее другого оттенка, более холодного, что ли?» «А я к вам с огромной просьбой, дамы. Очень нужна ваша помощь», — с улыбкой произнес Адам. «Дело в том, что у меня неожиданно изменились обстоятельства. Срочно нужно ехать в офис партнера спасать. У него проект горит, а я с этим проектом завязан. Ну, ладно, это долго объяснять. Да и ни к чему, в общем. Проблема состоит в том, что мама меня будет ждать. А я и к вечеру вряд ли смогу вернуться. И позвонить не могу. У нее телефон отключен». «А почему он отключен? Может, случилось что?» – тревожно спросила Люба. «Нет, нет, она часто его на ночь отключает. Говорит, ей так спится спокойно. А утром забывает включить. Не могли бы вы прогуляться после завтрака до ее пансионата? Мне, конечно, неловко вас обременять, но...» «Да-да, конечно!» – замахала ручками Люба, не дав ему до конца озвучить свою просьбу. «Мы обязательно сходим к вашей маме. Если хотите, можем провести с ней весь день». «Нет, весь день не надо. Что вы? Тем более вам это будет нелегко. У мамы достаточно сложный характер». «Да что вы! Нам будет нетрудно!» – с радостным упорством настаивала Люба, возложив ручки на грудь и преданно выпучив глаза. «Где находится мамин пансионат?» – деловито спросила Юля, досадливо покосившись на Любу. Выйдите из главных ворот и сразу направо. Пешком 3 километра. Больше никаких объектов по дороге нет, заблудиться не сможете. Мама живет в 5-м корпусе, вход с торца. Комната номер 10. Если ее в комнате нет, значит, она гуляет. Ну, если это можно назвать прогулкой, конечно. Вы ее легко найдете, там колясочников немного. Она самостоятельно на коляске передвигается, без помощи. Ну, в крайнем случае спросите у дежурной медсестры, она подскажет, где ее найти. Да, мы найдем, не волнуйтесь. Сейчас сходим на завтрак и сразу отправимся. Спасибо, Юля. Да не за что. Юля торопливо отвела глаза, чтобы опять не провалиться с потрохами в это молчаливое пожарище. Услышала, как Любочка выстреливает в Адама радостной готовностью к действиям. «Да мы прямо сейчас и отправимся. Очень рады будем познакомиться с вашей мамой». «Спасибо, Люба. Но я прошу вас учесть, у мамы сложный характер. Если вам покажутся обидными какие-то ее высказывания, просто сделайте скидку на возраст. Да, кстати...» Совсем забыл. Ее зовут Вероника Антоновна. Да-да, мы запомним. Вероника Антоновна. Поезжайте спокойно, Адам, мы все сделаем. Да, у меня времени на дорогу почти не остается. Спасибо еще раз. Бросил он на ходу, торопливо шагая по коридору. После завтрака Юля с Любой отправились в путь. Утро было прохладное, но солнце уже пригревало, и день обещал быть чудесным. Любочка тоже пребывала в чудесном настроении, болтала без умолку. «Конечно, я понимаю, что ничего серьезного у нас быть не может. Он же такой. Ты видела, Юля, какой он, да? Как с картинки. Но заметь, никакого снобизма, правда? Ой, у меня впервые в жизни такое. Никогда в реальности не влюблялась, правда? А в юности я была влюблена в Андрея Болконского». А потом в профессора Преображенского и позже уже в Павла Алексеевича Кукоцкого, когда роман вышел. Ты читала «Казус Кукоцкого», Юлечка? Нет, не читала. А жаль, тебе бы тоже Кукоцкий понравился. Ты считаешь, я бы тоже в него влюбилась? Нет, Люба, что ты. Моего жалкого ресурса духовности на такой подвиг не хватит. Опять надо мной подсмеиваешься, да? Ничуть. Подсмеиваешься, я знаю. Это, наверное, ужасно нелепо выглядит. Влюбляться в литературных героев. А в Адаме есть что-то от чеховских мужских персонажей. Ты не находишь? Нет, не знаю. Почитай лучше стихи, Любочка. Хорошо. Баратынского хочешь? Валяй Баратынского. Нет, все-таки не понимаю, как ты живешь без стихов, Юлечка? Да так и мучаюсь всю жизнь. Что поделаешь? Ты опять иронизируешь, да? Ладно, не буду уточнять. Если хочешь, иронизируй на здоровье. Может, у тебя настроение поднимется, а то я болтаю все утро без умолку, а ты все молчишь, молчишь. Ладно, слушай Баратынского. Я много его стихов знаю. Как заведусь, не остановишь. Вот с этого, пожалуй, начну. Как раз в тему нашего разговора. Мой дар убог, и голос мой негромок. Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Любочкиного завода хватило аккуратно 40 минут, которые ушли на дорогу. Юля слушала, удивлялась тихо. Остались же еще такие человеческие экземпляры. Это ж в наше время с поиском искать надо. Кто будет тебе 40 минут без продыху читать Баратынского? Да, Любочка – редкий экземпляр. Можно сказать, раритет. Жаль, не ценит никто. Вот и она. Как Любочка говорит, постоянно подсмеивается. Нехорошо, стыдно должно быть. А еще так и вертится на языке расхожее выражение. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вскоре лес поредел и постепенно перешел в ухоженную парковую зону, огороженную невысокой изгородью. Вдали за деревьями показались строения пансионата. Охранник в воротах указал им направление к 5-му корпусу. Дверь в комнату номер 10 была закрыта. Еще постучали. Тишина. «Что ж, будем искать Веронику Антоновну», — решительно произнесла Любочка, спускаясь с крыльца. «Пойдем сначала вон по той дорожке. Ничего, быстро найдем». Они ее и впрямь быстро нашли. Как-то сразу узнали. Вероника Антоновна была женщиной колоритной, и сложный характер прописан был в этом колорите во всей красе. И не только сложный характер. Говорят, некоторым женщинам идет старость. Кощунственно, конечно, звучит, и тем не менее. Наверное, это происходит, когда жизненная мудрость бывает столь излишне накопительной, что переходит из просто мудрости в мудрость цинизма. И женщина светится изнутри этой дьявольской харизмы. И неважно, что волосы седы и убраны в остаточную фигу на затылке, и не имеют значения борозды морщин на лице, и не возникает испуганного отвращения к страшненьким ручкам-лапкам, вцепившимся в рычаги инвалидной коляски. «Здравствуйте!» — бросилась к ней радостно Любочка. «Вы ведь Вероника Антоновна, да?» «Доброе утро!» «Да, она самая есть!» «А мы от вашего сына. Он попросил нас, чтобы мы...» Захлебнулась объяснением Любочка, но Вероника Антоновна прервала ее довольно грубо. «Да знаю я. Не надо тарахтеть так громко. Я прекрасно слышу, между прочим. Ну, знаю я про вас, да». «Откуда?» «А, он сказал». «Что сказал?» «Телефон, мол, матушка отключила». «Ну да, отключила. А потом обратно включила, делов-то. Как включила, так сама ему и позвонила. 15 минут назад». «А вы быстро добежали, однако. Адам сказал, что через часок прибудете. И что мне с вами делать прикажете, гости дорогие?» «Да ничего, собственно. Адам просил, мы и пришли». Разочарованно залепетала Любочка, ища взглядом у Юли помощи. «Ладно, не обращайте на меня внимания. Я сегодня не в духе. Бывают иногда такие утренние минуты, когда открываешь глаза и понимаешь, что весь день не к черту. Старость, зараза. А бывает иногда и наоборот. Просыпаешься и плывешь по дню, будто над жизнью душой летишь. А хотите, я вас чаем напою? Зря, что ли, сюда тащились. У меня в комнате хороший чай есть. Настоящий, английский. Мне Адам из Лондона привез». «Нет, спасибо». Торопливо отказалась Юля. «Давайте лучше посидим где-нибудь вон в той беседке хотя бы». «Да ну, в беседке. Если чаю не хотите, тогда лучше меня в лес вывезите. Я покажу, куда. У меня там заветное место есть. Надо ж вас использовать как-то. Не пропадать же добру. По дорожке я сама могу ездить. А вот в лес, по траве, сил в руках не хватает. Боюсь, коляска перевернется на ухабе. Адам обычно меня в лес вывозит». «Я уж привыкла. Ну что, дамы, вперед?» «Да, конечно», — с готовностью закивали обе головами. «Вы показывайте дорогу, мы отвезем». «Тогда вот туда», — вытянула старуха перед собой сухую ладонь, указывая направление. «Видите, вон там, далеко высокую ель, верхушка торчит над деревьями. Для вас это ориентир». «Приедем, сами увидите, какая там поляна, просто сказочная. Сядешь посередке, а листья на голову сыплются, сыплются. И так хорошо. Я ведь давно эти места знаю, с юности. Здесь раньше не пансионат был, а военный госпиталь. Так что мне эта полянка каждой травинкой знакома. Ладно, чего уши развесили, везите». И замолчала, сложив ручки-лапки на коленях. А Юля повезла коляску по траве, решительно отстранив Любочку. Опрокинет еще. Полянка и впрямь оказалась сказочной, усыпанной густым слоем листьев в самой разнообразной масти. Такие полянки обычно любят художники, выезжающие осенью на пленэр. Все здесь соединилось в гармонии. И деревья по кругу, молодые и старые, и несколько мшистых пеньков, и просвет солнца сквозь выходящую на поляну заросшую высокой травой просеку. Да, здесь у осени было свое лицо, будто она позировала глазу художника, как опытная натурщица. «Красиво, да?» — подняла к ним голову Вероника Антоновна. «Да, очень красиво», – тихо откликнулась Люба, а Юля просто кивнула из вежливости. «Здесь и в 42-м так же красиво было». «В каком? В 42-м?» – удивленно уточнила Люба. «Да, милая, в 42-м. Тогда на этом месте был большой тыловой госпиталь. Раненых со всех фронтов эшелонами свозили. Я там работала санитаркой. Молодая была, глупая. Едва 18 исполнилось. Мы с Иннокентием, отцом Адама, немало счастливых часов на этой самой полянке провели. И тоже осень была. Я каждую осень сюда приезжаю. Сажусь и вспоминаю свою первую любовь. Первую, единственную. Помню, он все говорил, говорил, рассуждал о непонятных мне вещах, а я слушала, открыв рот, боялась дышать. Его ведь с 4-го курса университета призвали и сразу на передовую попал. И сразу осколочное ранение в ногу, потом хромал всю жизнь. Какой из него вояка был? Да никакой. Из госпиталя вышел и снова на фронт. Ох, я и убивалась, когда провожала его. Думала, не увижу больше. Даже хотела руки на себя наложить. Старуха вздохнула, подняла лицо кверху, прикрыла глаза и улыбнулась мечтательно. Потом продолжила тихо, будто сама с собой разговаривала. А потом, после войны, он меня сам нашел. Я не чаяла. И родители его были против, а мы все равно были счастливы, вопреки. Ах, как мы были счастливы, какая любовь была. Сейчас такую любовь разве что в старых кинокартинах покажут. Да и то вы, нынешние самонадеянные, махнете рукой презрительно. Неправда, мол. «Нет, что вы, Вероника Антоновна, это не так!» Робко перебила ее Любочка, и старуха замолчала, задумавшись. Потом продолжила грустно. «Я сейчас, наверное, одну неправильную вещь скажу. Вы уж не судите старуху строго. А только я думаю, что не имеют права любящие супруги на стопроцентное счастье. Должен быть какой-то изъян, обязательно должен быть. Излишки счастья в этот изъян должны улетать, как в прореху. Отдавать надо излишки, не пользоваться ими, а иначе эгоизм чистой воды». Люба с Юлей быстро переглянулись, не скрывая легкого недоумения. Старуха усмехнулась, глянула им в лица снизу вверх. «Что думаете, о колесицу несу, да?» «Нет, милые мои, в том-то и дело, что счастья в одном роду много не бывает. Если одной паре супругов перепало, надо понимать, что на детях потом отобьется. И поэтому нельзя родителям все себе забирать, нельзя. Мы вот с Иннокентием забрали у сына, теперь уж не вернешь». «А ваш сын разве не счастлив?» – не утерпела с любопытно сочувствующим вопросом Любочка. «А тебе все про моего сына вынь да на тарелочку положи, да?» Скрипуче рассмеялась старуха. «Ишь, какая прыткая!» «Нет, я не прыткая, что вы!» Снова смутилась Люба, опустив глаза. «Ладно, не сердись на меня, милая. Ты лучше вот что сделай. Пойди-ка вон к тому пеньку, пошарь в листве. Там пакет должен быть. Достань его и принеси сюда. Да осторожнее, там бутылка». «Я грешным делом люблю здесь посидеть, да полстаканчика хорошего французского вина пропустить, чтобы до конца прочувствовать, чтобы воспарить да полетать над своей молодостью, как баба-яга в ступе. А вы мне сейчас компанию составите, будет у нас осенний пикник». Вино было сухое и терпкое, настоящее французское, из дорогих, Юля это сразу отметила. Мельком глянула на этикетку. «Бордо от Мишеля Ролана, 10-летней выдержки». Любочка, глотнув из пластикового стаканчика, чуть дрогнула плечами, проговорила тихо. «Ой, кисленькое какое! Горло сводит!» Вероника Антоновна подняла на нее глаза, снова усмехнулась едва заметно. «Нет, не саркастически, скорее, с грустью!» И заговорила тоже с грустью в голосе. «Знаете, что самое страшное в старости, девочки? Не болезни, нет. Самое страшное из времени вылететь – это когда, к примеру, просыпаешься утром и не можешь понять, какое сегодня число, какой месяц и день недели, то ли вторник, то ли суббота, то ли апрель, то ли ноябрь. И так жутко становится, словно бултыхаешься во времени, как дерьмо в проруби, а потом вдруг вспомнишь и «О, счастье!» Сразу будто обозначаешь себя в жизни. А если не можешь вспомнить, беда. «А сколько вам лет, Вероника Антоновна?» Осторожно спросила Люба, вытряхивая в траву последние капли из стаканчика. 90 недавно исполнилось». «Что вы говорите?» «Вы хотите сказать, столько не живут?» «Нет, что вы, я не это хотела». «Ладно, не извиняйтесь, я и сама не знаю, как меня угораздило. Все хотелось заглянуть за этот рубеж. Что там, когда за 90 перевалит?» Хотя чего там было узнавать? Молодости в качестве поощрительного приза за любопытство все равно не дали. «Да, я такая, везде в жизни задерживаюсь, и с кончиной тоже. И сыночка поздно родила, в 42 года». «Раньше после 40 не рожали, а я вот умудрилась». «Значит, Адаму сейчас 48 или 49?» – задумчиво спросила Любочка. «Ишь, как лихо посчитала! Молодец!» – подняла на нее глаза Вероника Антоновна. «Все-таки подозреваю я тебя, милая, не обессудь. Имеешь виды на моего сына, признавайся?» «Да я не то хотела сказать», — снова досадливо смутилась Любочка, отведя глаза в сторону. «Я не к тому вообще. Я хотела сказать, что вы очень хорошо сохранились для своих лет». «Да, соображаю еще, слава богу, в овощ не превратилась. Это сыночку спасибо, надо сказать. Он меня как-то обозначает во времени и пространстве. Без него я не выплыву». «В смысле обозначает? То есть говорит вам, какой сегодня день, какое число?» «Нет, милочка, что число? Он своим присутствием меня обозначает. Да тебе не понять. Вот она скорее поймет, чем ты», — ткнула старуха сухим пальцем в сторону Юли. «Это почему же?» — с легкой обидой в голосе спросила Люба. «А потому что она крепче на земле ногами стоит, помалкивает, а думку свою тайную думает. Такая никогда ничего не выболтает и душу за здорово живешь не распахнет первому встречному. Я в молодости тоже была, как она. Все внутри себя держала. Таких и мужики больше любят. Да и она своего не упустит, если его нутром почует. Не обижайся, милая. Просто каждому свой путь предназначен». «Да я не обижаюсь, что вы?» «Ну вот и хорошо. И не обижайся». Люба вздохнула грустно. А Юля вдруг почувствовала, как ей ужасно приятна старухина похвала. А еще она не знала, как на нее реагировать, и потому выпила остатки вина залпом. Вероника Антоновна тоже поднесла губам стаканчик, сделала осторожный глоток. Шея ее заходила ходуном, зашевелилась морщинами-складками. Потом она снова заговорила, глядя куда-то вдаль, и было такое чувство, что рассуждает сама с собой. «Да, без сына я сразу из времени выскользну, да и из жизни тоже. Он ведь давно со мной рядом находится, сам приучил к такому счастью. Я и не претендовала, так само получилось, просто он по молодости женился неудачно, угодил в большую любовь, как в кучу...» Она не договорила, и так понятно было, что имела в виду. «Ой, а разве это плохо, жениться по любви, Вероника Антоновна?» – удивленно спросила Любочка. «Нет, милая, неплохо. Если по обоюдной любви, очень даже хорошо. А если один любит, а другой дурака валяет. Адам очень свою жену любил. Ах, как он ее любил! Она ж красавица была, глаз не оторвать. Я все время удивлялась, чего она его выбрала, если не любила. Могла бы лучше себе в материальном смысле партию составить. А потом вообще выяснилось, что она ему изменяет. Основательно изменяет. Давно в другой постели валандается. С первого года семейной жизни. Случайно выяснилось». Старуха замолчала, снова потянулась губами к стаканчику. Сделав глоток, вздохнула длинно, прикрыв глаза черепашьими веками, и будто исчезла. Ушла туда, в болезненное воспоминание. «И что?» — робко переспросила Люба. Юля глянула на нее сердито. Дернула за рукав. «Перестань, мол, неловко уже за твое любопытство». «Что, что?» «Ничего», — продолжила Вероника Антоновна. «Стала она у Адама в ногах валяться, повизгивать да прощения просить. Хитрая была. Мол, совсем не люблю того, другого. Странно, правда? Тоже нашла оправдание. Если не любишь, зачем тогда мужу изменяешь? Какой смысл? Нет, я в его семейную жизнь не вмешивалась, конечно. Ни слова не сказала, ни одного комментария себе не позволила. Хотя и без того мне про эту дурочку все ясно было. Не виновата она ни в чем. И не в измене дело. Просто не любила она никого, ни Адама, ни любовника своего, вообще не умела любить, не дано было. Так, не жила, а развлекалась, тешила на мужиках свое самолюбие. Адам, видно, тоже это понял, не смог с ней жить, хоть и любил. С кровью от себя отрывал, собрал вещи, ко мне жить ушел, этой дуре квартиру оставил, машину тоже, все-все оставил. Видела я, как он мучается, да что могла сделать? Просто рядом быть, да, подпортила ему бабенка жизнь. Вот же преступление без наказания, правда? А сынок мой больше и не женился, не мог никого полюбить. Так, были подружки, то одна, то другая, и довольно славные встречались. А та дурища сразу после развода в новое замужество подалась. Говорят, и новому мужу сразу изменять начала. Да только он все терпел, не разводился. Такой уж путь выбрал, если, мол, любишь, все терпи. А мой Адам не смог. Любил страшно, но не смог. Может, и зря не смог. «Нет, не зря, не зря», – тихо прокомментировала Любочка, смахнув со щеки набежавшую сентиментальную слезу. Юля глянула на Любочку, поморщилась недовольно. И вообще неприятно было, что старуха сейчас про сыновнюю жизнь так отчаянно разоткровенничалась. «Но не оборвешь же ее замечанием». «Да, трагедия, что говорить», – продолжила тем временем Вероника Антоновна. «Вот и получается, что я около себя его не держала, он сам. А теперь уж я привыкла. Теперь поздно. Я и сама теперь страшно боюсь каких-то перемен. Не хватит у меня мудрости его к кому-то отпустить. Теперь. Материнская мудрость, она ж тоже свой ресурс имеет, который к старости совсем истончается, и это уже не материнская мудрость, а сплошной эгоизм в чистом виде. Нет, не отпущу от себя. На его руках и помру. Я ведь уже на последнем этапе старости. Скоро мой срок придет. Вот тогда пусть что хочет, то и делает. А пока... Ладно, везите меня домой. Устала я что-то. А бутылку суньте в пакет и обратно под листья спрячьте. Там же под пеньком. Отвезли Веронику Антоновну. Распрощались довольно сухо. Вернее, Вероника Антоновна простилась сухо, просто махнув ладонью. Идите, мол. Наверное, неловко ей было после своих откровений. Кто они были, по сути? Чужие люди. Обратно шли по дороге молча. Каждая думала о своем. Вдруг Юля неожиданно для себя спросила. «Люб, а ты хотела бы дожить до таких лет?» «Не знаю», – пожала плечами Люба, глядя себе под ноги. «Я тоже сейчас об этом думаю. Знаешь, я так и сижу обузой на шее у дочки. Она замуж собралась, и я не смогла сдержаться. Устроила ей истерику, как я без тебя, мол, одна буду». А сейчас я жалею, что так себя вела. Нет, пусть лучше наши дети будут от нас свободны. А мой сын тоже жениться собрался, и я тоже восстала, как идиотка последняя. Но ведь не нам решать, у кого какой срок ухода, правда? Человек предполагает, а Бог располагает. Не ляжешь ведь, не умрешь по собственному желанию, сказала Юля. «Конечно. И вообще, что у нас за разговор? Нам еще рано думать о смерти. У нас еще, можно сказать, самое младенчество старости». Поддержала ее Люба. «В смысле?» Удивленно посмотрела Юля на нее. «Ну, я где-то читала, что старость – это другая жизнь, как дополнительная проекция на уже прожитую. Сначала бывает младенчество старости, потом детство, потом юность, потом зрелость, а потом уже сама старость – старость. Я бы предпочитала на этапе юности уйти, ну, в крайнем случае, зрелости. Хотя, действительно, мы выбирать не можем. А скажи, Юль, ты бы хотела такую свекровь, как Вероника Антоновна? Нет, я не конкретику имею в виду, чтобы она была твоей свекровью, но в принципе. Не знаю, Люба. У меня своеобразное отношение к проблеме. Я ведь очень долго со свекровью жила. Со свекровью и без мужа. Он у меня погиб, когда сын еще не родился. И потому не знаю. Наверное, это зависит от того, как сильно ты любишь мужа. Я своего очень сильно любила. Даже мертвым не могла изменить. Может, потому и свекровь принимала со всеми ее слабостями и сложностями характера. Нет, мне трудно на эту тему говорить. Извини, Юль, я ж не знала. Да ничего. В общем, если коротко обозначить ответ, да, я бы смогла с любой свекровью жить, если бы ее сына любила. Я думаю, любовь вообще даром не дается. Обязательно какое-то к ней бывает приложение, или нагрузка, или испытание. Да, именно так. Испытание. Я думаю, с этой Вероникой Антоновной вообще невозможно жить на одной территории. Уж это точно испытание не для слабонервных. Тут, Любочка, на облаке не отсидишься и стихами не отобьешься. Тут эмоционально вкалывать надо, терпеть. А впрочем, это всего лишь мое мнение, Любочка. Поздно вечером приехал Адам, постучал в дверях номера. Юля была на балконе, открывать не пошла, зато Люба кинулась к двери опрометью. «Заходите», – радостно приветствовала она его. «Мы с Юлей выполнили ваше поручение, Адам. Побывали у вашей матушки». «Да, я в курсе, спасибо. А Юли разве нет? Она гуляет?» «Нет, Юля на балконе». «А можно я пройду на балкон?» «Да, конечно». Дальше все происходило так, будто Юля наблюдала за собой со стороны. Показалось, эта душа ее вылетела из тела и стоит в сторонке, усмехается. «Посмотрим, как ты будешь выпутываться». «Вот». Адам ступил на балкон, шагнул к ней, взял за руку, медленно поднес ее ладонь к губам и смотрит на нее. Она на него. Глаза так близко друг к другу, а душа ее стоит в уголке, улыбается, шепчет. «Хватит в Кончиту играть, хватит! Вот оно, твое откровение, радуйся! Не прячь глаза и не дергайся испуганной ланью, возраст не тот!» А из балконного проема удивленный вздох Любочки, удивленный и шокированный ее вероломством. Отвернулась, обиделась, ушла. «Уйди!» – мысленно попросила Юля Адама, глядя ему в глаза. «Видишь, что из всего этого получилось? Обидели человека!» «Да, я понимаю», — так же молча ответил ей Адам. «Неловко получилось. Давай вместе уйдем». «Нет, ты уйди. Я сама с ней объяснюсь. Хотя чего я буду объяснять? Сама не знаю. Уйди, пожалуйста». «Хорошо, как скажешь. До завтра». «До завтра». Адам ушел, а Любочка закрылась в ванной. Потом вышла с заплаканным лицом, прогундосила слезно. «Давай спать, Юля. Я спать хочу». «Послушай, Люба». «Нет-нет, не говори ничего. Я правда спать хочу. Верхний свет выключу, ладно?» «Да, конечно, как хочешь». Люба плакала в подушку половину ночи. Очень тихо плакала, изо всех сил сдерживаясь. Так плачут дети, думая, что их не слышат, хлюпая носом и тихо подрагивая дыханием. Юля тоже не спала, лежала, пялилась в темноту, мучилась совестью. «Да разве она виновата, если оно само так произошло? Или виновата?» И вообще, что такое произошло? И хорошо ли это, которое все-таки произошло? Потом вдруг вспомнились слова Вероники Антоновны, когда она рассказывала им историю своего сына. Были у него потом подружки. То одна, то другая. И довольно славные среди них встречались. И подстегнула вдруг, отрезвила. Сама себе задала жесткий вопрос. «А ты какая будешь подружка? Тоже из тех?» Из довольно славных под утро она решила уехать. Просто сбежать. Любочка, наплакавшись, спала крепким сном, тяжело дышала опухшим от слез носом. Если тихо встать, тихо собрать вещи, она даже не проснется. Кажется, первая электричка уходит в 7 утра. Если выйти в 7 часу, можно успеть дойти до станции? Если идти быстро, вполне. «Значит, надо действовать решительно, не оставляя себе времени для сомнений. На сборы 15 минут. И не забыть Любочке прощальную записку оставить. Прости, Любочка, мое лукавство невольное и отчаянное. Не обижайся, не поминай лихом. Вообще никогда обо мне не вспоминай. Не стою я того». Дурацкая, конечно, записка вышла. Сумбурная. Но ладно, все равно некогда переписывать. Надо бежать. Она пришла на станцию рано. До прихода электрички оставалось 15 минут. На перроне было пусто, лишь какой-то хмырь бродил в отдалении. Странного вида хмырь. В клетчатом пиджаке, в кепке и с тросточкой. Наверное, местному Козлодоеву не спится. Вышел поутру на станцию электричку встречать, лелея свои козлодоевские надежды. Да черт с ним. Юля бухнулась на скамью на перроне, пытаясь восстановить дыхание после быстрой ходьбы. Отдышалась, а лучше не стала. Пока бежала, хоть цель была, на электричку не опоздать, и ни о чем больше не думалась. Вот же, 15 минут, ничтожная малость, а тянутся как долго. Неужели еще электричка не по расписанию придет? Юля вздохнула, прикрыла глаза. И зазвучала внутри музыка. Незнакомая какая-то. Откуда она взялась? И скрипки, и флейты. И надлом такой ужасный, отчаянный. Наверное, она слушала раньше эту музыку. Так бывает. Мы часто слушаем музыку, но не слышим ее. Она прячется в дальнем уголке памяти, таится годами, десятилетиями. Потом раз и выплеснется в нужный момент. А может, наоборот, не очень и нужный. Зачем? Зачем ей эта музыка? Чтоб сердце разорвалось. Хотя пусть звучит. Пусть на память останется. Может, через несколько лет вспомнится эта поездка в осень, и Любочка со стихами вспомнится, и мужчина по имени Адам, с которым... Который... Может, ему следовало тоже записку оставить. А с другой стороны, ну что? Что бы она ему написала? Нет, не надо записки. Он и сам все поймет. А сейчас пусть плачут скрипки и флейты. «Милая, вам плохо». Услышала над головой слабый дребезжащий голос. Открыла глаза, уставилась удивленно в склонившееся над ней старческое лицо с выбритой до изнеможения тонкой серо-голубой кожицей и запахом одеколона повеяло, старомодный. «А, тот самый дедок, Козлодоев который...» «Вам помочь, милая?» «Да с чего?» Не то чтобы огрызнулась, но вышло все равно грубовато. Даже для безобидного Козлодоева перебор. Может, он из лучших человеческих побуждений подвалил? И спохватилась, добавила вежливо. «Нет, спасибо, ничего не надо, у меня все хорошо». «Да как же хорошо, милая. Я ведь не слепой. У вас лицо абсолютно трагическое. Ваше лицо плачет без слез, милая. Может, вам надо выплеснуть из себя что-то? Я к вашим услугам. Я отлично умею слушать. Сейчас я рядышком с вами присяду и...» «Отвали, а!» Снова пришлось включать грубость, потому что Козлодоев, отклячив худую задницу, и в самом деле уже мастился присесть рядышком. «Что?» «Не расслышал, простите». «Отвали, говорю. Или еще раз повторить. Иди и присмотри себе другую милую». «Фу, как грубо, как некультурно. А с виду такая привлекательная, такая трагически прекрасная дама с драмой на лице». Юля усмехнулась грустно. «Надо же, дама с драмой. Вот и для нее определение найдено. Сволочь ты, Козлодоев, такую музыку внутри оскорбил. Теперь и не звучит уже». Обиделась. «Зато вон электричка подходит. От вокзала взяла такси, не стала звонить Гоше». «Нет, он бы примчался, конечно, встретил, это без вопросов. Ладно, сама как-нибудь. Гоше можно и потом объявить, что пренебрегла подаренным отдыхом». Квартира встретила идеальным порядком и одиночеством. Значит, Гошка здесь не бывал в ее отсутствии. А впрочем, чего она к нему привязалась? Ну, не бывал. И вовсе не в этом дело. Вернее, одиночество квартирное не в том состоит, был здесь Гошка или не был. Да, теперь это определенно чувствуется. Теперь вообще все по-другому чувствуется, и она тоже другая. Неприкаянная, будто сомлевшая после тяжелой болезни. Как дальше-то жить? Надо ведь жить, суетиться как-то, заставлять себя, телевизор включить, чтобы убить тишину, кофе выпить, позавтракать, душ принять, вещи разобрать, Гошке позвонить, наконец. «Гош, привет, я приехала». «В смысле приехала?» «В том смысле, что я уже дома. Отдохнула, хватит, не хочу больше». «А чего так? Вроде погода нормальная. Или случилось что?» «Да нет, ничего не случилось. Пансионат прекрасный. Соседка хорошая попалась». «Правда? Она тебе понравилась, мам?» «Ой, как я рад!» «Хм, я тебя не узнаю, Гошка. С чего вдруг такая радость? К подробностям не понимаю». «Ну, просто мне интересно. Хорошая, говоришь, соседка?» «Да обыкновенная, какой уж случай послал. Правда, она с приветом немного, а в общем и целом вполне ничего, даже подружились потом». «И телефонами обменялись?» «Нет, не обменялись. Зачем мне ее телефон?» «Ну как же, обычно женщины после отпускного знакомства меняются телефонами, потом встречаются, в гости одна к другой ездят». «Нет, мы не обменялись телефонами. Тем более не намеревались встречаться и ездить в гости. Мы не увидимся больше никогда». «А почему, мам?» «Потому что это исключено. Я никогда и ни за что не стала бы ей звонить даже под пыткой. И вообще, чего ты ко мне пристал с дурацкими вопросами? Ужасным занудой становишься». «Нет, мам, это не занудство, тут другое. В общем, я должен тебе кое в чем признаться, даже не знаю, как начать. Ты меня сейчас немного в угол загнала». «Что, твоя Варя беременна?» «Да при чем тут это? Значит, все-таки беременна». «Ладно, мам, давай так поступим. Я тебе вечером все расскажу. Мы с Варей придем вечером и все тебе расскажем». «Ладно, валяйте вечером. Как хотите. Тоже мне секрет Полишинеля. Но беременна, что ж теперь? Надо обязательно это событие с интригой преподнести. Не узнаю тебя, Гош». «Ладно, до вечера, мам». «До вечера». Юля нажала на кнопку отбоя, забралась с ногами на диван. Не хотелось ничего делать, ни кофе пить, ни завтракать, и уж тем более вещи разбирать. А надо еще в супермаркет идти, какие-то продукты для ужина покупать. В холодильнике мышь от скуки повесилась, хотя до вечера еще далеко. Успеется? Как тихо. И внутри тихо, и скрипки с флейтами не надрываются. Наверное, это не тишина, а боль. Досада болит, криком кричит от боли. «Что ты ненормальное наделала? Что? В кои-то поры душа твоя жила? почувствовала, влюбилась. Почему ты сбежала? В отношении Любочки порядочность проявила? О, не смеши свою тренированную задницу. Глупость это, а не порядочность. Бабье жеманство. Ах, я такая самолюбивая вся, такая непредсказуемая, потому что Любочке соперницей быть не хотела. Не пристало мне в соперницах быть. Да ты просто идиотка горделивая, вот и все. Живи теперь, ешь свое одиночество полными ложками, обнимайся с ним и целуйся. Тебе судьба встречу устроила, подарила возможность слышать и чувствовать по-настоящему, как тогда, в юности, с Сашкой, а ты... Ты вышвырнула ее подарок походя за ненадобностью. Всхлипнула и заревела белугой. Подумалась вдруг, даже реветь правильно не умеет. Сроду никогда не ревела. И не потому, что не хотелось, а потому, что кожу на лице берегла. Кому к черту нужна твоя сбереженная на лице кожа? И фигура, стройная до поджара, кому нужна? И задница тренированная. Тебе давали, ты не взяла. Дура. Дура. Дура. Когда вечером пришли Гоша с Варей, Юля выглядела как свежий огурец с грядки. Никаких следов слезной слабости на лице. Кстати, огурец и помог. Чудодейственные кружочки, прилепленные к лицу, верный сермяжный способ на все времена. Да плюс обаятельная улыбка, да скороговорка обманчивая. «Привет, сынок!» «Дай поцелую, соскучилась. И тебя, Варечка, тоже. А чего такая испуганная? Не надо от меня шарахаться. Варечка, я не кусаюсь. Идите руки мыть и за стол. Я пирог испекла с палтусом. Гошка, ты помнишь, что в нашем доме всегда пекут пироги в особо торжественных случаях? Раньше бабушка с визигой пекла, а сейчас визигу днем с огнем не найдешь. Я стол на кухне накрыла. Ничего страшного. Все свои, правда?» Юля говорила, а сама наблюдала за Варей, как та смотрит на Гошку. «А ведь хорошо смотрит. Не придерешься. Влюбленный взгляд сыграть невозможно. Его сразу видно по трогательному посылу, по теплой искорке. Теперь она может этот взгляд распознать совершенно точно. А еще они глазами разговаривали, Гошка с Варей. О чем? Им одним ведомо, будто она спрашивала у него взглядом. «Гош, можно?» А Гошка ей отвечал что-то. Наверное, им новости свои не терпелось выложить, чтобы сразить ее на повал или добить окончательно. «Ладно, ребята, не надо. Не надо меня ни в чем убеждать. Я уже не та зловредная мамашка, какой была неделю назад. Если бы вы знали, до какой степени не та. Юлия Борисовна», – торжественно начала Варя, нервно крутя в пальцах ножку бокала, – «мы с Гошей хотели вам сказать, вернее, хотели вам признаться, и я сразу должна вас предупредить, что это была только моя инициатива. Так уж получилось». «Скажи, ты его любишь?» – перебила она Варю, показав глазами на Гошку. «Да, да, конечно же, люблю», – пролепетала Варя, нервно пожав плечами. «Ну так и люби на здоровье. Я нисколько не возражаю, Варь. Отдаю тебе сыночка со всеми потрохами и заранее прошу прощения за Гошкины косяки, если вылезут. Что ж поделаешь, бабское воспитание. Давайте, вперед. Женитесь, плодитесь, что там еще, говорят в таких случаях, не знаю. Ну, благословляю вас, что ли. Я постараюсь быть тебе нормальной свекровью, Варь. Не идеальный, конечно, но более-менее приемлемый. Если любовь у вас, то что ж, так и должно быть». Юля сама не поняла, отчего щеки горят. Потрогала, мокрые. Плачет, значит. Расчувствовалась. Она расчувствовалась. До слез. Опять рассмешила свою железную пятую точку. «Мам, мам, что с тобой?» Услышала, как сквозь вату тревожный Гошкин голос. «Да, сынок, можно тебя понять. Встревожишься тут. Не каждый день видишь своего мамюля плачущим. Вернее, сроду не видел, потому что мамюль всегда был и за отца, и за мать. Честно старался, но, видно, плохо старался мамюль». «Мам, ты плачешь?» «Юля Борисовна, попейте водички. Гош, открой минералку». «Ой, да ну вас!» — хохотнула Юля неловко, поднимаясь со стула. «Все в порядке, ничего особенного не произошло. Дайте мне 5 минут, я успокоюсь. Я сейчас, ребята, 5 минут». И выскочила из кухни, придерживая непролитые слезы, рванула в свою комнату, отпустила их на свободу. Господи, сколько же в ней этого соленого добра оказалось! Хлещет и хлещет, и конца не видно. Как остановиться-то? Господи, неловко же. Саму себя по щекам, что ли, отхлопать? дура, истеричка, кругом дура. Надо было принимать посланное с благодарностью, а не бежать, сломя голову. А может, еще не поздно, может, если успеть на последнюю электричку. А еще лучше Гошку попросить, он мигом домчит. Прямо сейчас от этой мысли Юля успокоилась в ту же секунду. Подобралась вся, оттерла щеки ладонями, попробовала еще раз приятную мысль на вкус. И сердце радостно ответило «Да, да». Боже, она из сердца научилась слушать. Как бы обязательно пошутил Гошка. «Скоро и с печенью научишься разговаривать, мам Юль, а там, глядишь, и селезенку подключишь». «Все, надо ехать, но сначала в ванную умыться». Шагнула к двери и замерла, слушая, как разливается по квартире трель дверного звонка. Сердце сначала остановилось, потом забухало радостным узнаванием. «Иди быстрее, открывай!» «Да, ты правильно чувствуешь, а как же иначе?» «Иначе и быть не могло». В коридоре она наскочила на Гошу, идущего открывать дверь, оттолкнула его рукой. Гоша послушно шарахнулся к стене, посмотрел на нее с испугом. Из кухонного проема выглядывала Варя. «Дурацкий замок! Вечно этот рычажок в пальцах скользит! Да что такое? Ага, поддался, наконец!» За дверью стоял Адам. «Конечно же! Иначе и быть не могло!» Улыбался, что-то сунул ей в руки, шуршащее целлофаном. «Ах да, цветы! Огромные хризантемы с тяжелыми сливочными головами!» «Как? Как ты меня нашел?» «Да обыкновенно, как? По адресу. Ты же заполнял анкету в пансионате, там есть графа». «Погоди, Юль, я не понял. У тебя что-то случилось, да? Почему ты плачешь?» «Нет, ничего не случилось. Просто я думала... что больше тебя не увижу. Никогда не увижу. Я так испугалась. Хотела ехать прямо сейчас». «Ага, молодец, что не поехала, а то бы разминулись. Но я бы в любом случае тебя нашел. Неужели ты до сих пор этого не поняла?» «Нет, я уже поняла. Я все поняла, Адам. Боже, какое счастье. Я поняла». «Ну, слава богу. Мам, что происходит?» Послышался за спиной вкрадчивый Гошин голос, и Юля повернулась к сыну, затараторила радостно. «Гош, познакомься, это Адам. Он... Мы в пансионате познакомились, и я уехала, а он... А я тут реву, видишь...» «Понятно, мам. Здравствуйте, очень приятно. И заходите, пожалуйста». Торопливо проговорил Гоша, делая нетерпеливый жест ладонью. «Что ж мы через порог? Заходите, заходите. Варя, возьми у мамы цветы, поставь в вазу, иначе она сейчас рухнет вместе с цветами». Варя подскочила, ловко забрала у нее из рук букет, улыбнулась немного виновато и глянула на Адама с грустью и произнесла тихо, тоже с грустью. «Добрый вечер, Адам. Вот вы какой. А мама тоже сегодня плакала, когда мы ее увозили». «Постойте. Так вы? Ну да, я же вас видел сегодня», — перевел удивленные глаза с лица Вари на лицо Гоши Адам. «Сегодня днем. В пансионате. Вы же за Любой приезжали, да?» «Кто за Любой? Почему за Любой?» — хлопала глазами Юля, уже ничего не соображая. «Причем здесь Люба?» «Мам, Люба — это Варина мама», — тихо пояснил Гоша, поглаживая ее по плечу. «Мы как раз и хотели тебе рассказать, вернее, покаяться». «Что? Гош, чего ты несешь? Кто Варина мама? Люба? Варина мама?» «Мам, не сердись. Ну, идиоты мы. Устроили дурацкую провокацию. Думали, вы подружитесь и все такое». «Юля Борисовна, не обижайтесь на него», — выступила вперед Варя, прижимая к себе несчастные хризантемы. «Это была моя идея, честное слово, только моя. И маме вы сразу понравились. Она такие дифирамбы пела, когда звонила. Надо было вам сразу все рассказать, а мы тянули, тянули. Думали, вы сами как-то, кто-то из вас догадается». «Да, мне следовало догадаться, конечно. Хотя, как? И в голову такое не пришло». «Значит, вы за Любой сегодня ездили в пансионат? Вместе?» «Да». Виновато опустила Варя лицо в кремовой цветочной головке. «Мама сегодня днем позвонила и попросила ее забрать. Она так плакала, Юлия Борисовна, так плакала. Ну, мы с Гошей сразу поехали». «Значит, она все знает? Про меня, про вас с Гошей?» «Да, теперь уже знает. Я тоже утром говорил с ней, Юль». Покосившись на Варю, тихо признался Адам. «Я утром пришел, тебя нет. И Любе сказал, что люблю тебя. Да, она плакала. Я виноват, конечно, я все понимаю, но мне показалось, что она вовсе не из-за меня плачет. Ей было жаль, что ты уехала, не попрощавшись. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Нет, не из-за меня. Фраза Адама создала крайнее стеснение в прихожей и без того тесной. Лица у всех застыли неловкостью. Варя глядела в пол, покусывая губу. Гоша глядел в стену. А Юля схватилась ладонями за горячие, все еще мокрые щеки. Потом проговорила нарочито громко, разрубая застывшую паузу. «Ой, а у нас же ужин. Пойдемте на кухню, а? Чего мы тут столпились? Только я в ванную сначала. Мне умыться надо». «Нет, мам, мы пойдем, пожалуй», – забирая из рук у Вари цветы, деловито заявил Гоша. И, обращаясь к Адаму, проговорил тихо, показывая глазами на мать. «Сами вазу найдете, ладно? А то мама пока в полной прострации. На кухне, на подоконнике точно есть ваза. Синяя такая. Вот, возьмите цветы, а мы пойдем». «Куда, Гош? А ужинать?» «Все, мама, мы ушли». И быстро потянул Варю за руку к двери. Она едва успела схватить сумку с тумбочки. Захлопнул торопливо дверь. «А мам Юль-то, похоже, поплыла», – проговорил Варя в ухо, стоя у лифта и обнимая ее за плечи. «Видела, как расколбасила, ага? Она сроду такой не была. Похоже, мы ее личную жизнь устроили. Хотели сделать одно дело, а вышло другое». «Да, похоже», – грустно откликнулась Варя. «Зато над моей мамой личная жизнь пролетела, как фанера над Парижем. Так было ее жалко. Я тоже ее никогда такой грустной не видела». «Но мам Юль же не виновата. Тут уж, знаешь, сердцу мужицкому не прикажешь». «Конечно, не прикажешь. Но ничего, я думаю, мама быстро утешится каким-нибудь литературным героем. Это ведь тоже своего рода счастье. Не всем дано. А она умеет каким-то образом. Плывет себе и плывет. Не всем дано, это точно». «Да кто бы спорил». Тихо согласился с ней Гоша, пропуская в открывшиеся дверцы кабины лифта. «Конечно, не всем, только избранным». «Это ты смеешься сейчас, да?» «Нет, мне не до смеха. Я есть хочу». «Мы ж ничего и съесть не успели, когда у мамы начала так стремительно личная жизнь разворачиваться. Нет, я рад, конечно, но голод не тетка и даже не дядька. Куда пойдем ужинать, избранная моя, драгоценная? Может, домой? Я тебе курицу зажарю, хочешь?» «Хочу. Я все хочу. Домой хочу. Курицу хочу. Тебя безумно хочу. Поехали. Как хорошо, что у нас дом есть. Хоть неказистый, хоть в состоянии ремонта, но свой. Счастье-то какое, правда?» «Да, Гош, правда. Только ты и я. И никого больше. Счастье, конечно, кто бы спорил. А в Юлиной спальне в это время происходило то, что Гоша скромно назвал маминой личной жизнью. С жадностью происходило, с торопливым неистовством, в отсутствии неловкости и стыда. Какой еще стыд, какая неловкость! Стихийно и счастливо образовавшаяся личная жизнь стыда и неловкости не знает. Это когда обдуманная и спланированная личная жизнь образуется в стараниях и натуге, тогда, а у этих двоих старания и натуги не было». А было чистой воды счастье, растянувшееся почти до рассвета. Потом сидели на кухне, счастливо утомленные и бессонные. Да, спать не хотелось, ни одной секунды на сон тратить не хотелось. Адам улыбался расслабленно, слушал и смотрел на Юлю, как она говорит, как всплескивает ладонями, как возводит глаза к потолку. «Нет, как же я сразу не поняла, а? Мы же с Любочкой про это все время трещали». Она дочь нахваливала, я сына. Ой, или не нахваливала, или я Гошку ругала. Черт, сейчас и не вспомню. Ой, а еще я сказала, что мне Гошкина девушка не нравится. То есть, получается, я ж про ее дочку, про Варю. Или я не говорила, что не нравится? Нет, говорила. Да брось. И Люба не знала, что дети вас коварно сосватали. Сейчас, наверное, тоже сидит и вспоминает, что и как говорила, и тоже неловкостью страдает. Хотя нет, сейчас она спит, пожалуй. Конечно, спит. Вон, за окном светает уже. Люба, Люба. Ну, кто бы мог подумать, а? Родня теперь. Кто она мне, как это называется, сватья? Господи, нет, как им такое в голову могло прийти? Скажи, устроили нам то ли дружбу, то ли соперничество. Жалко ее. Получилось, мы оба ее обманули, а тебе Любу жалко? «Чего ты молчишь, Адам?» «Я не молчу. Я жду. Жду, когда ты наговоришься и успокоишься. Какая ты эмоциональная, однако. А это хорошо или плохо?» «Вообще-то я совсем не эмоциональная, скорее наоборот. Да мы с тобой совсем друг о друге ничего не знаем». «Значит, узнаем. Будем жить вместе. Тогда и узнаем». «Жить вместе?» «Ну да. А у тебя есть другой вариант?» «Нет, не знаю. Может, мы потом? Может, позже на эту тему поговорим?» «А зачем откладывать? Тем более и стол накрыт для такого случая». «Какого такого?» «Ну, такого торжественного и прекрасного. Когда судьба дарит любовь, нельзя отказываться от дара. Это вообще страшное преступление. Потому что не каждому она такие подарки делает. Некоторые всю жизнь за этими дарами бьются, да так, что после битвы только выжженное поле остается. Ничего больше не растет. А нам просто так. Это не часто случается, уж поверь мне, Юль». «Я знаю. Я верю тебе». Мне судьба уже дарила один подарок, а потом отняла. И мне дарила. И тоже один. Только я сам от него отказался. Решил, что это не подарок, а издевательство. Знаешь, в моем случае подарок был упакован в красивую коробку, которую открываешь, оттуда чертик на пружинке выскакивает и смеется тебе в лицо, как в старой комедии, где Никулин такую коробочку Мордюковой подарил. Помнишь? Да, помню. Смешно. Ты меня любишь, Юль? «Ну зачем спрашиваешь? Сам же знаешь». «Тогда выходи за меня замуж». «Постой, как это говорится?» «Фу, переволновался и забыл». «А, вот, торжественно прошу у тебя руки и сердца». «Вот как. На одно колено вставать надо или на оба колена? А кольцо я завтра приволоку. Сегодня не успел, торопился. Думал, умру, если тебя не увижу. Самое красивое приволоку. С большим брюликом. Выходи за меня замуж, а? Я очень тебя прошу». Юля то ли всхлипнула в ответ, то ли пискнула и сама не поняла. Горло перехватило спазмом и заговорила в тональности глупой манерной пигалицы. Тоже сама от себя не ожидала и не догадывалась, что в ней живет столько манерности да кокетливости. «У меня плохой характер, Адам. Ужасно плохой характер». «Пусть. Подумаешь, характер. У всех характер». «Я привыкла жить одна, решать все вопросы самостоятельно. Я не умею никого слушать и не умею принимать советов, они меня раздражают. Я не умею ни с кем считаться, Адам». «Пусть, это не страшно, всему можно научиться. В моем возрасте? Да ты что?» Адам глянул на нее удивленно и пожал плечами. «При чем тут возраст? Мне все равно, какой у тебя возраст». «Все это не важно, Юль. Главное, мы с тобой встретились. Надо исходить только из этого обстоятельства. Нет, я уже не смогу тебя отпустить, какая бы ты ни была. С возрастом или без возраста, с плохим характером или с хорошим. Да хоть в лягушачьей шкурке утром проснешься, это уже ничего не изменит. Все равно ты будешь моей любимой лягушонкой с дурным характером. Я так соскучился по счастью и в конце концов...» «Ты принимаешь мое предложение или нет?» «Я тебя задушу, если ответишь сейчас, что подумать хочешь». «Да принимаю, принимаю, конечно. Даже пококетничать не дал». «Черт с тобой, соблазнитель коварный. Открывай шампанское». «Конечно же, да». «В ЗАГС пойдем, ты фамилию мою возьмешь?» «А какая у тебя фамилия?» «Ковальчик». «Ух ты! Значит, я буду мадам Ковальчик или пани Ковальчик?» «А если серьезно, Адам, я никогда в жизни не была женой. Ни одного дня. Невесткой была, матерью была, а женой никогда». «Что ж, придется начинать жить с чистого листа», — сказал Адам и подхватил со стола бутылку шампанского. «Сейчас отметим начало новой жизни». «А разве так бывает, Адам? Не знаю». «Что бывает? Ну, если Джульетта докарабкалась до зимы, она уже не может войти в другую весну прежней Джульетты». «Да брось, Юль. Какая Джульетте принципиальная разница? Джульетта в женщине никогда не умирает». «Да, Любочка тоже так говорила. А я с ней спорила, мол, не пристала зимней Джульетте наивной быть и за призраками гоняться. Спорила, спорила, а сама гоняюсь». «Мы вместе гоняемся и вовсе не за призраками. Так уж получилось, мы не заказывали». «Надо же, Любочка моя сватья. Никак не могу к этому обстоятельству привыкнуть. Надо бы позвонить ей завтра. Вернее, уже сегодня. Или нет, Пока не надо звонить, наверное. Пусть неловкость утрясется немного. Чего ее снова бередить? Лучше я позвоню недельки через две. А еще лучше пусть месяц пройдет. Пусть раны затянутся. Как ты думаешь, нормально будет через месяц? Нормально. А который час? 7:30? Ого! Иди, Юль, вещи собирай. Много тебе времени на сборы надо. У меня с утра еще куча дел. Какие вещи? Куда? Зачем? Что значит «куда» и «зачем»? Ты переезжаешь ко мне? Ты ведь приняла мое предложение? Ну, приняла. А что за срочность, не понимаю? Это не срочность, Юль, это судьба. Я больше ни минуты не хочу быть один, ни минуты, слышишь? Мне надо знать, что ты ждешь меня дома. Моя жена ждет меня дома. Слышишь, какая музыка? Моя любимая жена ждет меня дома. Жаль, что многие не слышат эту музыку. Привыкают к счастью и не слышат. Собирайся, Юль. Да я-то соберусь, конечно, могу и очень быстро собраться. А как на этот демарш прореагирует твоя мама? Ты подумал? Да, кстати, про маму. Давай я сразу все акценты расставлю, хорошо? Давай. Маму я не оставлю никогда, Юля. Ни при каких, пусть даже исключающих это никогда обстоятельствах. Это уже и физика наша с мамой, и химия, и психика, и все вместе неразделимое и закаменело-замшелое. Пока мама жива, она в нашей совместной жизни фактор неисключаемый. И я прошу тебя это принять, Юля. Да я понимаю, Адам. Я же ее видела, и она рассказывала нам с Любочкой. Да я понимаю, то есть принимаю, да. Спасибо. С мамой тебе трудно придется, конечно, зато пригодится сильный характер. Моей маме, знаешь, пальцы в рот не клади, сразу откусит и съест. Да тут не характер нужен, а обыкновенное терпение, что ты. И не такая уж она страшная, твоя мама. Тоже нашел кем испугать. Так ты идешь собираться или нет? Может, я днем соберусь, а вечером ты за мной приедешь? Нет, ты переедешь сегодня. Освоишься у меня, глядишься, а вечером я маму из пансионата привезу. Хочу ее перед фактом поставить. Поверь, я знаю, что делаю, Юль. А там уж по обстоятельствам. Будем вместе решать проблемы по мере их поступления. Проблемы? То есть мамина реакция на меня может быть непредсказуемой? А какой ты хочешь предсказуемости в мамином возрасте? И какой реакции? Сама говоришь, надо терпение включать. Да, Адам, я постараюсь включить все, что нужно. Потому что я тебя очень люблю. И маму твою полюблю. По крайней мере, буду стараться ее полюбить. Спасибо, Юль. Иди, собирайся. Надо ехать. Да, я быстро. И только через 2 часа, оказавшись одна в пустой незнакомой квартире, Юля осознала, наконец, на какую авантюру решилась. И застыла перед окном, глядя на то, как машина Адама выруливает со двора. Такой вдруг напал страх, а еще больше удивление. Да неужели все это с ней происходит? Будто прыгнула через пропасть и не хватает сил оглянуться назад, чтобы еще раз испугаться, запоздала. Потом вздохнула, расправила плечи, отгоняя сомнения. В конце концов Адам сам настоял. Сказал, надо освоиться, оглядеться. Вот и надо осваиваться и оглядываться. Так-так, это стало быть у нас гостиная? Да, большая и просторная, с дубовым паркетом, лепниной на потолке и эркером. Все понятно. Если по правде, квартира сразу поразила Юлю своей площадью. Она даже робость почувствовала, когда вошла в эту гостиную вместе с Адамом. Потом он провел ее в свою спальню, потом в кабинет, потом на кухню. Когда проходили мимо еще одной двери, мотнул головой, проговорил быстро. Это, мол, мамина комната. Но дверь открывать не стал. Да Юля и не претендовала. И без того понятно. Табу. И сразу заторопился уезжать. Взял Юлю на лицо в ладони, глянул в глаза, поцеловал в губы. И был таков. И оставил ее. Со счастьем внутри, со страхом снаружи. Впервые в жизни она так безоговорочно подчинилась мужской воле. И ведь приятно, черт возьми. Только бы со страхом совладать. Освоиться, оглядеться быстрее. Вписаться в эту чужую домашнюю настороженность. А ведь не пускает, зараза. Не зря говорят, что у всякого жилья есть собственный дух. Только своих знает и любит. Чужих отторгает. Но ведь она, Юля, не чужая. Просто дух не знает пока. И пугает тишиной, и съеживается пространством. И большой шкаф сердито царапается витражами стекол. И цвет у него необычный, музейный какой-то. Что это, красное дерево? А еще вот этот маленький столик в углу с гнутыми черными ножками, с инкрустацией. Очень красивый. Тоже старинный, наверное. Надо будет потом у Адама спросить. А в кабинете она намного уютнее себя почувствовала, чем в гостиной. И дух там был приветливый. Стол письменный, старинный. И стеллажи с книгами вдоль стен, от пола до потолка. Юля подошла ближе. Имена на корешках незнакомые. Сартр, Камю, Прокопович, Кантемир, Соловьев. Адам сказал, когда в кабинет заглядывали, что отец его профессором философии был. Надо же, профессор! Куда ж она попала-то, господи? А книг много-много. Да, Любочку бы сюда. Наверное, она лучше бы в это благолепие вписалась. Она-то наверняка знает, кто такие эти Сартр и Камю. О, а это кто на фотографии за стеклом? Большеглазый белобрысый мальчуган в панамке. На руках у женщины с открытым простым лицом, вовсе не философским. Похоже, маленький Адам с матерью. А вот еще фотография. Тоже Адам, совсем юный. Черный костюм, белая рубашка, на шее ленточка с медалью болтается. Школу, что ли, с медалью окончил? Ничего себе. Юля вдруг подумала, что и впрямь ничего о нем не знает. Вообще ничегошеньки. Одно знание только и есть – любовь. Да и то какая-то скоропалительная, как весенний ливень. Попадешь под него и промокнешь в одну секунду. Или не ливень, а снежная буря. Занесет, заметет в сугробе. Уснешь и уже не проснешься. Юля тряхнула головой, избавляясь от наваждения. Подумаешь? Ничего не знает. Правильно Адам сказал, будем вместе жить и узнаем друг о друге все до последней мелочи. Так даже интереснее. Главное, чтобы счастье внутри трепыхалось, а знание – дело наживное. Да уж, если бы ей неделю назад рассказали, что она будет способна так рассуждать, рассмеялась бы в лицо или пальцем у виска покрутила. Зато спальня у Адама точно была холостяцкой. Тут уж никакой настороженностью не обманешься. Да и не почувствовала она никакой настороженности. Наоборот, уселась на постель по-хозяйски. Потом легла, закинув руки за голову, и вздохнула томно, и закрыла глаза, и представила. «Будет ночь». Наверное, так и Ева ждала своего Адама, мечтая, чтобы скорее закончился длинный день. Наверное, во всякой женщине не только Джульетта живет, но и Ева. И просыпаются они одновременно и требуют каждое своего. Юля сама не заметила, как уснула, сказалась бессонная ночь. Разбудило ее легкое прикосновение пальцев к щеке. Открыла глаза, увидела склоненное над ней лицо Адама. «Ой, я что, уснула? Ты уже приехал и маму привез?» «Да, она там, в гостиной. Идем сдаваться. Я ей уже все о нас рассказал. А я хотела ужин приготовить и не успела». «Ничего, Надюша сейчас придет и все приготовит». «А кто это Надюша?» «Надюша – мамина помощница по хозяйству. Она живет на первом этаже. Кстати, я хотел с тобой сразу этот вопрос решить. Ты сама хочешь хозяйничать или как? Или Надюша оставим только уход за мамой?» «Как ты скажешь, так я и сделаю». «Ой, я не знаю. Давай по обстоятельствам». «Хорошо. Пойдем в гостиную». «О, слышишь, голоса. Это, наверное, Надюша пришла. Увидела в окно, что я маму привез. Идем. Заодно и с ней познакомишься». Они вместе шагнули в проем гостиной, держась за руки. Юля вдруг почувствовала, как дрожат коленки. «Это у нее. Коленки дрожат. Это у нее. Паника. Господи, да откуда что взялось?» Никогда ни перед кем не трусила, и коленки не дрожали. Разве что много лет назад, когда шла знакомиться с незабвенной Елизаветой Максимовной, и Сашка также держал ее за руку. Да, все повторяется через много лет. Видимо, у нее рок такой. Жить бок о бок со свекровками. Вероника Антоновна сидела в коляске, как на троне, по-наполеоновски сложив на груди сухие ладошки. Лицо ее было не сердитым, но не особо приветливым. Никакое было лицо. А, впрочем, какие оттенки эмоций может выразить лицо женщины, разменявшей 9 десятков лет? Хотя, все-таки присутствовал один оттенок. Вежливо-насмешливое неприятие ситуации, проскользнувшее-таки на лице старухи, когда она уперлась взглядом в лицо Адама. И по Юле волной прошло это вежливо-насмешливое, да так, что трусливая паника вызвала интуитивный глотательный рефлекс. А если прибавить к этому страстно любопытные глаза женщины, сидящей на подлокотнике другого кресла, стало быть, это и есть Надюша? Помощница по хозяйству? Хотя и улыбается эта Надюша. Вполне вежливо, но чувствуется, что любопытство по тональности тоже из области неприятия. И чего вдруг с неприятием вызверилось? Странно. Странно. Какое-то эмоциональное превышение пределов необходимой самообороны получается. «Мама, вот Юля. Знакомить вас не надо, вы уже знакомы», – спокойно произнес Адам, подводя ее к дивану и садясь рядом. «Мама, Юля моя жена. Прошу любить и жаловать». Так сразу и жена. Помнится, еще вчера у тебя никакой жены не было. Или я совсем из ума выжила и не помню ничего?» — сказала Вероника Антоновна. «Да, так, вчера не было, а сегодня есть. Юля моя жена, мама». Спокойно и терпеливо повторил Адам, не выпуская Юлю на ладонь. «Ты принял решение так быстро? Не узнаю тебя, сын. И я сам себя не узнаю. Да, я принял решение очень быстро. То есть мы вместе с Юлей приняли одно решение на двоих. Так иногда случается в жизни, мама». «Не знаю, не знаю. Может, подобная торопливость и простительна юнцу, но тебе, Адам, да и вам, Юля, тоже непростительно. Хотя, чего я брюзжу, это совсем не мое дело. Ты, Адам, не в том возрасте, чтобы прислушиваться к моим сомнениям. Кто я для тебя нынче? Всего лишь выжившая из ума старуха? Какой с меня спрос?» Юля почувствовала, как Адам тихо вздохнул, как сжал в руке ее ладонь. Наверное, все пошло не так, как он хотел. Наверное, маму тоже понесло в сторону превышения пределов эмоциональной самообороны. Надо как-то поворачивать эти пределы в другую сторону. Хватит дрожать, как испуганная газель. «Послушайте меня, пожалуйста, Вероника Антоновна», — начала Юля тихо, изо всех сил стараясь говорить спокойным, доброжелательным тоном. «Послушайте меня». И осеклась, не зная, что вложить в это «послушайте». Вот всегда у нее так. Сначала ввяжется в проблему, а потом растеряется. Надо собраться с мыслями. Или какие тут к черту мысли? Проще надо быть, обыкновенную доброжелательность включать. И терпение. А еще искренность, чтобы звучало из сердца, из души. И потому вздохнула вдруг легко и выдала первое, что пришло в голову. «Знаете, Вероника Антоновна, это смешно звучит, но я ведь недавно в такой же точно ситуации оказалась. Да-да, мой сын заявил совершенно неожиданно, что хочет жениться. И я его также обвинила в непростительной торопливости. И злилась, и обижалась, и невесту его видеть не хотела. А потом? Потом я встретила вашего сына и поняла, как я была неправа». «Да?» – растянула губы в насмешливой улыбке старуха. «Что ж, это очень забавно, да. Ах, как жаль, что я тоже не могу ни в кого влюбиться. Может, и на меня бы тогда снизошло подобное понимание, как манна небесная?» «Мам, давай без сарказма, хорошо?» Так же чуть насмешливо спросил Адам, глядя на мать со снисходительной, но очень доброй улыбкой. «Если хочешь, я еще 100 раз могу повторить, что люблю Юлю и хочу жить с ней рядом. Она будет жить здесь, со мной и с тобой. Тебе придется это принять, мама». «А может, Юля просто хочет жить в нашей профессорской квартире? Может, Юля впечатлена достойным и дорогостоящим размером жилплощади?» Адам хотела что-то сказать, но Юля его опередила, бросив сердито в лицо старухе. «Я что, произвожу такое впечатление?» «Нет, вы ошибаетесь, Вероника Антоновна. Хотя я вас понимаю, конечно, и вы совершенно зря на меня нападаете. Я не обижаюсь. А квартира у меня своя есть, не хуже вашей. Может, размер поменьше, зато с хорошим ремонтом». Видимо, было что-то в ее голосе, металлом звенящее и до предела натянутое. Даже сама испугалась. «А терпение-то куда делось?» Она ж сама ратовала за терпение, за искренность и доброжелательность. Ну как тут терпеть, когда тебя провоцируют, как девчонку? «Извините, Юля, я не хотела вас обидеть», — церемонно произнесла Вероника Антоновна, вытягивая сухую шею. «Но согласитесь, что все это довольно странно выглядит на первый взгляд. Ведь так, может, и выглядит. Но я повторюсь, я люблю вашего сына. Извините, что так получилось. Вернее, я счастлива, что так получилось». «Да, я это поняла. У вас любовь. Надеюсь, своим присутствием высокому чувству не помешаю». «Нет, не помешаете. Наоборот. Наоборот, я бы хотела с вами...» Юля опять запнулась, стараясь подобрать нужное слово. «Что наоборот? Наоборот, хотела бы подружиться или быть полезной? Или полюбить как родную матушку?» «Нет, с матушкой перебор, конечно». Вдруг вклинилась в образовавшуюся паузу Надюша, подала голос. «Вероника Антоновна, чего-то я в толк не возьму». «Это что же? Выходит, моя помощь вам теперь не понадобится? Теперь невестка за вами будет ухаживать, да?» О, голосок-то у Надюши дрожит, как испуганно, и лицо сделалось совсем бледным. Вылезли все возрастные бугорки и морщинки. Чем-то эта Надюша на Любочку походила. Типаж тот же. Называется «Наплевать на себя ближе к полтиннику, все равно моложе не станешь». Та же дебелая возрастная фигура, полные руки, спина колесом, волосы неухоженные, лицо будто припыленное, ни кремов, ни хороших масок не знает. Да, похоже внешне на Любочку, только интеллекта в глазах нет. Вместо интеллекта – жгучее и жадное бабье любопытство. Вот и сейчас, когда произнесла слово «невестка», тут же оглядела Юлю с головы до ног. Особенно на ногах остановилась. Даже хмыкнула с насмешливой неприязнью. Видимо, ножки у потенциальной невестки действительно хороши. Длинные и ровные. На тренажерах в строгости воспитанные. Любая юная девица позавидует, не только эта квашня Надюша. «Так как, Вероника Антоновна, а?» Жалостливо повторила она свой вопрос. «Не нужна я вам больше?» «Ну что ты, Надюша?» Усмехнулась Вероника Антоновна, в упор глядя на Юлю. «Какая невестка, ты что? Станет она мои пеленки перетряхивать, как же? Оно ей надо? У нее же любовь с моим сыном, разве ты не услышала?» И снова Юля не нашла, что ответить. Растерялась. «Нет, а в самом деле? Стала бы она, как выразилась Вероника Антоновна, пеленки перетряхивать? Помнится, за Елизаветой Максимовной перетряхивала, и ничего, не умерла от брезгливости. Наоборот, было тогда чувство, похожее на самоутверждение. Мол, долг отдает и Елизавете Максимовне, и Сашке. Да, стало бы. Ничего страшного в этом для Юли не было. Но не будешь ведь убеждать в этом Веронику Антоновну, тем более после такого приема и после сарказма. Тут отдышаться бы хоть немного, паузу взять». «Надюша, дружок, отвези меня в комнату. Я очень устала», — произнесла Вероника Антоновна, складывая сухие руки на коленях. «Пусть тут без меня жизнь кипит и любовь кипит». «Да, конечно, сейчас», — подскочила Надюша услужливо. Приезжая в коляске мимо Юли, Вероника Антоновна плеснула-таки напоследок отчуждением, и в гостиной осталась энергия отчуждения. Тяжелая и горделивая, как старинная мебель красного дерева, Адам обнял Юлю за плечи, молча притянул к себе. Да и не надо было ему ничего говорить, она и без того все понимала. Также молча уткнулась ему в плечо, вздохнула тихо. «Ничего, все нормально. Поживем пока в отчуждении. Ничего». Так и жили ближайшую неделю, словно два подснежника в окружении холодных снегов, с нежностью и трепетом ночей, с бесконечными разговорами взахлеб. Юля узнала, что отец у Адама был человеком незаурядным и цельным, его очень уважали на кафедре. К сожалению, рано ушел из жизни, Адам еще в университете учился. И что особенно поразило Юлю, всю жизнь был однолюбом. До конца своих дней был предан жене, Веронике Антоновне. И женился на ней, кстати, вопреки воле родителей, потому что юная Вероника была не их круга девица, обыкновенная санитарка-простушка, даже без покушений на высшее образование. Правда, потом Вероника потянулась за мужем и все-таки получила диплом. Действительно, чего ради любви не сделаешь? А еще она узнала, что Адам работает финансовым директором в крупной компании, что может не ответить на ее звонок, потому как совещание проводит, но обязательно потом перезвонит. Не забудет это сделать ни при каких обстоятельствах. У них даже профессиональные темы оказались общими, и Адам предложил ей место в своей компании, чтобы и днем была возможность увидеться. Но Юля пока сомневалась, стоит ли. Как-то слишком быстро закручивалась в клубок эта новая жизнь, не давала передохнуть и опомниться. Жизнь с ее торопливыми сборами по утрам на работу, с ужинами в кафе и поздним возвращением домой. А дома стена отчуждения от Вероники Антоновны, хоть головой об эту стену бейся. Адам заходил к матери в комнату, но она и сына гнала с неприязнью. «Иди, мол, не теряй на меня время, жену свою ублажай». Да еще и зима в одну из ночей нагрянула неожиданно. Выпала снежным покрывалом на желтые, не успевшие облететь листья, и они трепыхались под ним, обескураженные и слепые. И утренняя метель в лицо, как напоминание для Юли. «Вот она я, зима Джульетты. Я скоро вернусь, я все равно от тебя никуда не денусь». Вечером ужин в кафе со свечами, а за окном опять снежное кружение. Сквозь пламя свечи плывет невеселая улыбка Адама. «Юль, не грусти, все у нас будет хорошо, все образуется, вот увидишь». «Послушай, Адам, а может мы ко мне?» «Нет, это не обсуждается, прости. Я не могу маму убить, она воспримет это как предательство. Я уже говорил тебе, не смогу». «А может, мы поторопились с моим переселением? Может, надо было как-то не сразу?» «Она привыкнет, Юль». «Ну ты же видишь, как мое присутствие ее раздражает». «Ее раздражало бы любое присутствие. Это просто банальная ревность, не бери в голову. Понимаешь, мама уже не умеет понуждать себя к рассудительности». Со старостью этот ресурс истончается, ничего не поделаешь. Ты просто не обращай внимания, не давай реакции, и раздражение со временем иссякнет. Нет, я так не думаю. Тут проблема в другом, Адам. Вовсе не в том, что истончился запас рассудительности. Этого добра у твоей мамы еще ого-го сколько. А в чем тогда проблема? Да в тебе проблема, Адам. Ты сам невольно искусил ее тем, что долго жил рядом. И она, кстати, это прекрасно понимает. «То есть ты все-таки настаиваешь на том, чтобы мы ушли жить к тебе?» «Нет, нет. Я просто пытаюсь найти хоть какой-то компромисс. Если мы уйдем, я знаю, тебе будет очень плохо. И я не хочу, чтобы тебе было плохо. И мне очень хочется помочь твоей маме выйти из состояния ревности, преодолеть искушение». «Все-таки я не понимаю, о каком искушении ты говоришь. А ты и не можешь понять». По той простой причине, что ты мужчина. Но я постараюсь тебе объяснить. Вот представь себя на месте своей мамы. Да, ты был молод, ты влюбился, потом женился и весь ушел в свое чувство. И она тебя отдала другой женщине, от сердца оторвала. Сумела, справилась, как и должна суметь с нормальной матери. А ты вскоре развелся и вернулся обратно к ней. И снова стал отдавать свою любовь без остатка, как раньше. И это и не мудрено. Человек всегда отдает свою любовь и заботу тому, кто живет рядом. И она, если можно так сказать, обратно привыкла. И с годами все больше и больше привыкала. То есть невольно вошла в искушение, тобой подаренное. Она ж не виновата, что ты никого больше полюбить не мог. А теперь что? Теперь тебя надо снова делить, снова отрывать от сердца? Нет, Адам, это испытание не из легких, когда по второму кругу, когда, как ты говоришь, силы и ресурсы уже не те. Она сейчас как скала непробиваемая. Ей трудно, очень трудно. И я боюсь, что мы не сможем через эти трудности перешагнуть. Я не знаю, что делать, Адам, не знаю. Он молчал, слушал внимательно. Юля давно закончила свой грустный монолог, а он все молчал. Потом протянул через стол руку, накрыл Юлину ладонь своей ладонью. Она была теплой, подрагивала слегка. Любимая ладонь, уже родная, привычная. Юля улыбнулась, глянула сквозь отчаяние. «Прости меня», — сказали ее глаза. «Что я делаю, глупая? Что делаю? Тебе и без того плохо». «Я люблю тебя», — ответили его глаза. «Очень люблю. Мне неплохо. Мне очень хорошо рядом с тобой». «Я постараюсь, Адам», — сказала Юля уже вслух и повторила громче. «Я постараюсь. Я сама должна что-то придумать, что-то решить. Я знаю, я женщина, от меня многое зависит, и у меня есть цель. Я очень хочу быть с тобой». «И слава богу, что наши цели совпадают», — уже веселее ответил Адам, целуя ее пальцы. «Кстати, я же тебе еще не сказал. Мне надо уехать на 3 дня по делам фирмы. Как ты справишься? Не сбежишь, надеюсь? Не сбегай, ладно?» «Нет, не сбегу. Теперь уже точно не сбегу. Не знаю, что это было, но во мне какая-то решимость укрепилась сейчас. А скажи, Адам, это Надюша. Она еще чем-то занимается в жизни или уход за Вероникой Антоновной ее основной заработок?» «Нет, она работает где-то. Не знаю, правда, что за контора. А кем она работает?» «То ли колдовщиком, то ли бухгалтером, не помню. А как часто она к вам приходит?» 2 раза, утром и вечером. С вечера и обед на завтрашний день готовит, а мама днем сама его разогревает. Я достойно оплачиваю ее услуги, она довольна. Причем авансом оплачиваю за месяц вперед. А почему ты спрашиваешь? Да так, ничего. Ты поезжай спокойно, я обещаю тебе, что не убегу. Даже если меня гнать будут, все равно не убегу. Может, мы домой поедем? Тебе же в дорогу собраться надо. В котором часу завтра самолет? Я рано из дома уйду. «Вот и хорошо, и замечательно. Я тоже рано встану, завтрак тебе приготовлю». «Ты что-то задумала? Признавайся». «Да ничего особенного я не задумала. Идем». Утром Юля, как и обещала, поднялась рано. Проводила Адама до двери, потом подошла к кухонному окну, посмотрела, как он садится в приехавшую за ним машину. «Ага, вернулся». Рукой помахал, улыбается. «Это хорошо, что он улыбается. Пусть уезжает с легким сердцем». «Ага». Вот и ключ как раз в двери поворачивается. Надюша пришла. Что ж, вперед. Пришла пора действовать. Юля вышла в прихожую, поздоровалась вежливо. Потом протянула ладонь, попросила тихо. «Надя, дайте мне ключи». «Что? Зачем? Зачем вам ключи, не понимаю?» Испуганно закудахтала Надюша. «Вы что, свои ключи потеряли, да?» «Нет, не потеряла. Просто я решила, что ваши услуги больше не понадобятся. Я сама буду ухаживать за Вероникой Антоновной». Надя так растерялась, что позволила ей вытянуть из ладони ключи. Стояла, хлопая белесыми ресницами и слегка приоткрыв рот. Потом тяжело сглотнула, переспросила хрипло. «То есть, как это сами? А Вероника Антоновна в курсе, что вы так решили?» «Знаете, Надя, со своей свекровью я сама как-нибудь разберусь. Благодарю вас за заботу. Вы можете идти, я вас не задерживаю. Остаток аванса, что получили за месяц вперед, можете себе забрать в качестве компенсации. До свидания, Надя. Всего доброго». Юля говорила, ласково улыбаясь и потихоньку наступая на Надю. То ничего не оставалось, как пятиться к двери, по-прежнему хлопая от удивления глазами. Правда, удивление очень быстро переросло в возмущение, но дело-то было сделано. Еще один шажок, и осталось только захлопнуть дверь перед самым Надиным носом. Но позвольте, меня же не вы нанимали, меня Адам Иннокентьевич нанимал. Да-да, вас нанимал мой муж, а я его жена, вы не забыли? Да какая жена? Самозванка, хищница. Да я сейчас пойду и спрошу Вероники Анто... Все. Дверь захлопнулась, и дверной замок надо отключить, чтобы Надя не суетилась. Теперь улыбнуться, собраться с духом и вперед в комнату Вероники Антоновны. «Что там у вас происходит? Почему Надюша возмущается?» Встретила та Юлю достаточно холодно, поднимая тяжелые после сна веки. «Доброе утро, Вероника Антоновна». «Доброе. Так что у вас там произошло?» «Ничего особенного не произошло, просто Надюша больше к вам не придет. Я сама буду вам помогать, не хуже Надюши, надеюсь». «Это кто так решил? Адам?» «Нет, это я так решила. Я ваша невестка. Я не чужой вам человек». «Но вы же работаете. Как вы собрались мне помогать?» «И что? Надюша тоже работает. Вот и пусть работает. Она ведь к вам только утром и вечером приходила. Вот и я так же. И утром вам помогу, и вечером, и обед приготовлю так же с вечера. Мне не трудно. Тем более вы к такому укладу жизни привыкли». «Но вам же это неприятно, ухаживать за чужой старухой». «Перестаньте, Вероника Антоновна. Я ваша невестка, и этим все сказано. Я очень-очень люблю вашего сына. Ну, поверьте же мне, наконец». «Где у вас судно?» «Ага, под кроватью. Вот мы сейчас с вами все и сделаем как надо. Вы не бойтесь, я все знаю, все умею. У меня такой опыт есть. Все мы зависимы от естественных надобностей. А каким способом это сделаем? Сами между собой в одной семье разберемся, правда?» «Что ж, давай попробуем, если не шутишь». Да какие уж тут шутки. Шутки были до замужества, а сейчас у меня настоящая жизнь началась. Семейная и счастливая. Ох уж, счастье. За старухой ходить. Давайте, давайте, Вероника Антоновна, старайтесь. Вот так, ага, ура, получилось. Сейчас умоемся и завтракать будем. Я овсянку сварила на воде, без соли и сахара, как вы привыкли. А на обед у вас паровые котлеты и овощное пюре в холодильнике. Вернувшись из поездки, Адам сначала удивился ее новостям, потом предложил. «Может, я возьму на себя уход за мамой? Мне кажется, ты переоцениваешь свои возможности». «Что значит «все сама»?» «Нет, я сама. Не вмешивайся в нашу женскую жизнь, пожалуйста. Правда, так будет лучше. Ты мужчина, ты зарабатываешь деньги, а я женщина, я храню наш очаг. Все просто, Адам. Да и не позволит Вероника Антоновна, чтобы ты был в курсе ее физиологических подробностей. Она очень любит тебя, Адам». И я тебя люблю. И потому пусть все остается как есть. Мне вовсе не трудно. Наоборот, я хочу почувствовать себя хозяйкой в доме. Женщиной, от которой зависит уют, комфорт, хорошее настроение. Тогда, может, с работы уволишься? Это все замечательно, конечно, но это все так трудно. А ты даже от моей помощи отказываешься. Если не буду успевать, уволюсь. А пока оставим все как есть. И если мне нужна будет твоя помощь, я обязательно тебе об этом скажу, хорошо? Я ведь не белоручка, Адам, и не изнеженная мадамочка. Я та, которая коней на скаку и в горящую избу. Дай же мне до конца прочувствовать свою женскую суть, свою новую жизнь. И не бойся за меня, я отлично справлюсь». Как быстро пролетел месяц этой новой жизни, Юля даже понять не успела. Времени на понимание не оставалось. Да, уставала, конечно, еще как. Но усталость была не просто усталость. Скорее, Юля ощущала удовлетворение от усталости. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И дух квартирный ее принял. Не отторгал больше. Наоборот, помогал и подсказывал, как лучше обустроить быт и домашний уют. Да, она почувствовала себя хозяйкой, а главное – любимой женой. И это было вполне счастливое ощущение, хоть отношения с Вероникой Антоновной оставались весьма натянутыми. Старушка ухаживать за собой позволяла, но не более того. Да Юля не претендовала на это более. Хватало того, что Адам спокойно счастлив – иногда она спрашивала себя, откуда силы берутся, будто поднимают ее счастливые крылья над бытом, над кухней, над гладильной доской или пылесосом и несут, несут, будто сама себе придумала полосу препятствий и получала огромное удовлетворение от того, что весьма успешно ее преодолевает. Вон и ногти совсем неухоженные стали, некогда маникюр сделать. И ноги без тренажерного зала давно начинают побаиваться страшного дракона по имени Целлюлит. А мысли в голове все равно летучие счастливые текут и вполне себе легкомысленные, вроде того, да и черт с ним, с маникюром и целлюлитом. И выдыхается так хорошо, по бабье, ах, мол, женская моя долюшка разнесчастная. И самой смешно становится, согласно той поговорке, когда бабы каются, а девки замуж собираются. Да, трудно жить, когда много напрягаешься и много любишь. Но, наверное, в этой суете и заключается тайна каждой счастливой женщины. Чтобы все сама, чтобы хозяйка себя чувствовать, чтобы для любимого стараться. Звонок Любы застал ее врасплох. Вдруг высветился на дисплее незнакомый номер. «Здравствуй, Юлечка. Это я, Люба. Я твой номер у Гоши взяла». «Ой, Любочка, как же я рада, если б ты знала. Я сама хотела тебе позвонить, но закрутилась». «Понимаю, Юль, закрутилась. Да, понимаю». «Любочка, дорогая, даже не знаю, как мне с тобой объясниться. Ты меня врасплох застала. Ты прости меня, Любочка, мы ведь с тобой родные люди, правда?» И вообще, я хотела тебе сказать, что у тебя прекрасная дочка, и я рада, что она моя невестка. А у тебя хороший сын, Юля. Он мне сам вчера предложил. Позвоните, говорит, моей маме. Ей неловко вам звонить. И про меня, говорит. Мама тоже совсем забыла. Да, Любочка, мне и впрямь неловко было тебе звонить. Я и сейчас виновата себя чувствую. А Гошку ты не слушай, ему моя забывчивость только во благо». Он мне так и заявил недавно. «Слава Богу, мол, избавился от тебя. Замуж выдал, камень с души снял. Представляешь, какой поганец? Замуж он меня выдал. Ой, что я опять говорю, прости. Да ничего, Юлечка, я давно не обижаюсь. Да и на что было обижаться? Право, смешно. И как я сразу не увидела, что вы... Ладно, забудем эту историю. Я искренне желаю тебе счастья, тебе и Адаму. Спасибо, спасибо, Любочка. И давай лучше о детях поговорим. Ты в курсе, что Варя ждет ребенка? Да уж догадалась. Срок еще маленький, но я думаю, можно уже радоваться. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Ты стала суеверной, Любочка? А я всегда была суеверной. Я даже сейчас боюсь такие вещи по телефону обсуждать. А вдруг нас подслушивают? Кто, марсиане? Ой, Юля, опять ты надо мной подсмеиваешься, да? Нет, не подсмеиваюсь, наоборот, страшно скучаю. А давай-ка мы, Любочка, встретимся и поговорим, как две приличные свадьи. Обсудим все и детей позовем. Я, кстати, хотела им на ремонт денег подкинуть. Они ж ремонт делают в той квартире, которая Гошке по наследству досталась. Да, я знаю. Правда, она неудобная и маленькая, но пусть пока. Конечно, им бы лучше мою квартиру отдать, но я как-то не решаюсь без запасного аэродрома остаться. «Без запасного аэродрома? У тебя что, трудности в отношениях с Адамом возникли?» «Нет-нет, у нас все хорошо. Это из меня страхи всякие подсознательные лезут. Никогда не сжигаю за собой мосты. Духу не хватает. Хоть и знаю, что эти мосты не пригодятся. Просто привычка женщины, которая идет по жизни одна. Вернее, долго шла по жизни одна, но привычка все равно осталась». Что ж, понимаю тебя. Хотя у меня привычки такой нет. Я в этом смысле абсолютно безалаберная. Да, я помню. Мы с тобой разные, Люба. Противоположности абсолютные. Ну, как видишь, судьба свела. И где же мы все-таки встретимся? Может, у нас? Или нет, к нам не надо. Лучше мы к тебе придем. В конце концов, мальчик должен девочку сватать, а не наоборот. Как там? У вас товар? У нас купец. «Вот мы и придем за товаром вместе с купцом. Только когда? Вечером я всегда занята. А у нас что сегодня? Вторник? Может, в субботу? Да, в субботу очень хорошо. Мы с Варей стол накроем, будем ждать. Приходите к обеду. И будет у нас настоящее сватовство в лучших традициях. Ну вот и отлично. До субботы, Любочка. До субботы, Юлечка. А утром в субботу». Юля досадно рассорилась с Вероникой Антоновной. Зачем-то рассказала во время завтрака про это сватовство. Сначала Вероника Антоновна слушала снисходительно, потом вдруг спросила: «А отчего вы к нам своего сына с невесткой ни разу не позвали? Меня стесняетесь, да? Боитесь, что старуха брякнет не то?» «Ну зачем вы так, Вероника Антоновна? Просто не хочу вас беспокоить. Знаете, моя невестка беременна, и мало ли что...» «Боитесь, что ее стошнит от меня, да?» «Ой, ну что вы такое говорите?» «Что думаю, то и говорю. Вы изо всех сил стараетесь. Вы хотите выглядеть хорошей для своего мужчины, а я для вас только средство. Старая рухлядь, за которой надо приглядывать. А что у рухляди какие-то душевные потребности остались вам наплевать?» «Все, благодарю за завтрак. Не надо мне помогать. Я сама до своей комнаты доберусь». «Оставьте меня, оставьте!» Вероника Антоновна выкатилась на коляске из кухни, громко хлопнула дверью в своей комнате. А Юля вдруг почувствовала страшный упадок сил, даже руки затряслись и желудок скрутило. «Ну за что она с ней так? За что?» «Да это понятно, возраст и все такое. Внимание к своей персоне отвоевывает. Причем подсознательно отвоевывает». Но от этого не легче. Черт бы побрал это коварное старческое подсознание. Неужели она не видит, что невестка и без войны старается ей потрафить? А вдруг у невестки в один прекрасный момент ни сил, ни терпения не достанет? Особенно, когда этот прекрасный момент подкрадывается неожиданно, как бандит ночью и забирает весь накопленный энергетический ресурс. Встала у окна, поплакала. Легче не стало. Когда пришел Адам, встретил его дрожащей улыбкой. «Что случилось, Юль?» «Да так, ничего. Ты не забыл, что мы сегодня идем в гости к Любочке?» «Нет, не забыла. Что все-таки случилось?» «Нет, ничего». «Не хочешь говорить?» «Не хочу. Не могу. И ты не спрашивай меня, ладно?» «Хорошо, не буду спрашивать». «Спасибо, может, потом, позже».